Хельхейм. Глава 38. Как и предупреждала Фрейя, Хельхейм оказался обжигающе холодным, и все здесь было окутано ледяным туманом. Никакой смены дня и ночи не наблюдалось. Стояли вечные сумерки, что затрудняло обзор. Кратос вдохнул морозный воздух и заговорил с висевшим у него на поясе Мимером. Фрейя упоминала про какой-то мост. «Худшего места не придумаешь». «Что ты знаешь об этом мосте?» «Мост проклятых. По нему проходят мертвые на пути к своему постоянному дому, городу Хельхейму. Туда их пропускает хранитель моста, тот, которого мы ищем. Просто иди по этой дороге к мосту. Кстати, в любом случае мимо моста мы не пройдем. Как и мимо хранителя». «А что дальше? О каких еще опасностях я должен знать?» «Этого я тебе сказать не могу», — ответил Мимер. Кратос принялся подмечать про себя все подробности того, что их окружало. Он не знал, чего ожидать от этого места. «Знаешь, а я надеялся, что никогда больше сюда не попаду», — добавил Мимер после долгой паузы. Кратос поправил голову на поясе и стал забираться по отвесному каменистому склону, на вершине которого перед ним открылся мрачный вид. Над зияющей темной пропастью протянулся мост проклятых, терявшийся вдали. По нему двигались мертвецы, не обращающие внимания на Кратоса. Некоторые выглядели смущенными, неуверенными в том, что они идут в верном направлении. Другие топтались на месте или с потерянным видом шли обратно. «Эти мертвецы. Что их ожидает дальше?» — спросил Кратос. «Если их пропустит Смотритель, то они попадут в Хельхейм. Затем их осматривают, отбирают, разделяют и отправляют на вечный покой. Но судя по тому, что здесь скопилось столько мертвецов, врата в Хелии в самом деле закрыты. Вскоре мы это выясним». Они пошли дальше. На пути им все чаще встречались мертвецы, двигающиеся им навстречу. «Что-то тут не так. Здесь должны быть лишь недавно умершие. Откуда их так много? Врата должно быть закрыты. А если врата закрыты, то Хели впрямь переполнился. Тупица Один, что же ты наделал?» «Это дело рук Одина?» «Это единственное объяснение. Он всегда жаждал получить силу у Валькирии и подчинить их себе. Я не знаю, какой магией он воспользовался, но если он и вправду подчинил Валькирии себе, то теперь здесь всем заведует он. Без Валькирии некому судить и отбирать мертвых, и Хель переполнен, а вскоре они заполнят и весь Мидгард». Кратос хранил молчание, осматривая каждого проходящего мимо мертвеца. Разглядев впереди хранителя моста, он замедлил ход. Это было огромное существо, синее от постоянного мороза кожей, башни, возвышавшиеся над потоком мертвых, ожидавших своей очереди на вход. Своими могучими трехпалыми лапами гигант вцепился в магический тотемный столб. «Вот и мост проклятых. А вот и хранители, проверяющие в самом ли деле мертвые и мертвы», — шепотом объяснил Мимер. Кратос окинул взглядом своего противника, который ростом казался выше горных троллей, с которыми ему приходилось иметь дело раньше. «Нужно разобраться с врагом как можно быстрее, иначе холодный воздух в пылу битвы быстро лишит его сил. А хранителю моста, привычному к этому месту, будет удобнее сражаться на таком морозе». К хранителю моста подошла группа мертвых воинов. Их шеренга колыхалась у его ног, словно волны. Хранитель бесстрастно наблюдал, как один воин за другим ступает под призрачный фонарь. Когда фонарь менял цвет, внутренности мертвеца выгорали, оставляя лишь жутковатое сияние. Затем фонарь менял свой цвет на изначальный, а призрак двигался по мосту. Его место занимал новый мертвец, и все повторялось сначала. «Ты можешь победить его?» Кратос лишь фыркнул в ответ. «Возьми сердце и пойдем». «Как?» Мимер пару секунд подумал и ответил, ухмыльнувшись. «Затей драку, ты же умеешь». Они двинулись дальше, не до конца уверенные в том, что их план сработает. Когда Кратос проходил мимо расставленных на одинаковом расстоянии друг от друга фонарей, было видно, что он внешне отличается от мертвецов. Заметив разницу, хранитель моста оживился и повернулся к нему. «А вот и мы. — воскликнул Мимир гулким голосом. Выхватив клинки хаоса, Кратос бросился в атаку. Отражая нападение, хранитель моста обхватил тотем обеими ручищами. Он полагал, что этот человечишка не представляет для него никакой угрозы и лишь послужит развлечением, которое скрасит его монотонную работу. Чудовище шагало навстречу богу войны и размахивало тотемом из стороны в сторону, отбивая блестящие лезвия. «Слева!» — тревожно воскликнул Мимир, явно опасаясь за ту сторону, на которой висел. Когда хранитель поднял тотемный столб над головой, чтобы обрушить его на Кратоса, бог войны проскользнул под ним и ударил клинком снизу, распарывая грудь и приподнимая чудовище. Потом Кратос швырнул его вниз, и тотем с грохотом покатился и рухнул с моста. Хранитель взирал на бога войны невидящими глазами. «Неплохое представление», — сказал Мимир. «Не сомневался в тебе ни на миг». Кратос проворчал что-то неразборчивое. В следующее мгновение он вспрыгнул на труп и с жутким хрустом разрубил ребра. Вдалеке за Кратосом над мостом проклятых небо загорелось пламенем. Вложив клинки в ножны, Кратос погрузил в зияющую рану обе руки. Пока он рылся во внутренностях, тучи на горизонте сложились в силуэт охваченного огнем храма Олимпа. С яростным воплем Кратос выдернул дымящееся сердце. Кровь быстро застыла на морозе, отчего руки Кратоса покрылись красными сосульками. Бог войны спрыгнул с трупа и повернулся, чтобы осмотреть своего поверженного и обезображенного противника. На лице его отразилось подобие раскаяния, и он покачал головой. Он сделал то, что должен был сделать, чтобы спасти сына. «Гибель хранителя моста поможет мертвым покинуть Мингард?» — спросил Кратос. «Не думаю. Хотя и особого вреда от этого, полагаю, не будет. А еще живым будет легче попасть в самый центр Хельхейма. Только какой безумец полезет туда по своей воле?» «А какие последствия будут?» «Поживем, увидим», — уклончиво произнес Мимир. Положив сердце в сумку, Кратос поднял голову. «Сердце у меня. Больше ничего не нужно». «Это все. Лучше здесь не задерживаться», — ответил Мимир и добавил после некоторого молчания. «Только посмотри». В морозном воздухе над ними снова сверкнула молния, заставив Кратоса впервые обратить внимание на призрачное видение горящего храма на горе за мостом. Дым и туман над храмом слились в изображение бородатого лица с гневно горящими белыми глазами, похожими на сверкающие молнии. «Кратос!» — раздался низкий рев. «Кто ты?» — заикающимся голосом спросил Мимир. «Зевс?» — недоуменно спросил Кратос. «Зевс?» — повторил Мимир в потрясении и изумлении. Кратос смотрел на призрака, не веря своим глазам. «Мой отец», — признался он. «Почему он здесь? Это невозможно». «Это просто иллюзия. Хель мучает своих обитателей мрачными картинами из их прошлого. Нам нужно вернуться к твоему сыну». «Мальчик никогда не должен узнать, что ты здесь видел». «Нет, мальчик должен знать. Иначе он навсегда останется ущербным». «Ты ничего ему не скажешь». «Хорошо». «Что это за место?» спросил Кратос, указывая на храм, расположенный по ту сторону моста, чтобы перевести разговор на другую тему. «Никогда не ходи туда. Понял?»